Вальядолиду, моему городу, посвящается. Эпиграф. Можно ли умалчивать о столь многих видах насилия, совершавшихся во имя веры? Религиозные войны, суды инквизиции и другие формы нарушения прав человека. Необходимо, чтобы церковь, согласно Второму Ватиканскому собору, по собственной инициативе пересмотрела эти темные стороны своей истории и оценила их в свете евангельских принципов. Изобращение Иоанна Павла II к кардиналам, 1994 год. Пролог. Предназначенная для каботажного плавания трехмачтовая галера «Гамбург» 70 вар в длину, около 60 метров, шедшая на парусах и на веслах, медленно спустилась к устью реки и вышла в открытое море. Светало. Было начало октября 1557 года. Легкая дымка на поверхности моря и устойчивый ход судна предвещали хорошую погоду, спокойный, а, возможно, и теплый день с ярким солнцем и слабым северным ветром. Гамбург был небольшим грузовым судном с экипажем из 52 человек, но капитан Генрих Бергер, рачительный хозяин, при удобном случае ставил еще два небольших шатра на кормовой части палубы, чтобы поместить там за умеренную плату нескольких надежных пассажиров. Первый из этих двух шатров, считая от носа, занимал невысокий, хорошо одетый человечек с короткой бородкой по моде Вальядолида, откуда он был родом. В шляпе, коротких панталонах, камзоле и сеговийском кафтане он теперь стоял, облокотившись на поручень пакборта, и глядел в подзорную трубу на порт, который они покинули. Стая чаек, круживших над кильваторным следом Гамбурга, отчаянно кричала, готовясь вернуться в гавань. Туман над темным контуром суши начинал расслаиваться, и в просветах виднелись полоски голубого неба, подтверждая обещание предрассветного штиля. Стоявший у борта человечек пошарил небольшой нервной рукой в кармане кафтана и достал сложный листок, который ему вручил матрос при посадке и на котором было написано: «Добро пожаловать на борт моего судна! Жду вас к обеду у меня в каюте в час дня, капитан Бергер». В Вальядолиде ему о капитане Бергере говорил с симпатией доктор. Хотя доктор и Генрих Бергер долгое время и не виделись, их связывала давняя многолетняя дружба. Доктор настолько доверял капитану, что пока не узнал о его намерении заглянуть осенью в Испанию, вовсе не решался одобрить поездку в Германию своего единоверца Сиприано Сальседо. Невысокий человечек смотрел на море, мысленно представляя себе доктора, который стал в последнее время таким молчаливым и боязливым, и настойчиво предупреждал об опасности пребывания в Европе. Недавний запрет на выезд за границу относился, разумеется, к духовным особам и студентам, однако было известно, что всякий путешественник, отважившийся посетить Германию, отныне будет находиться под тайным наблюдением. Доктор сказал «под тайным наблюдением», но по его тону Сиприано Сальседо понял, что наблюдение будет пристальным и угрожающим. Поэтому он в течение всей поездки вел себя очень осмотрительно, часто и неожиданно менял средства передвижения, тщательно выбирал гостиницы или места для условленных встреч, был осторожен даже при обычных посещениях книготорговцев. Сиприано Сальседо гордился тем, что доктор избрал его для столь деликатной миссии. Решение ехать избавило его от застарелых комплексов, позволило думать, что он еще может быть кому-то полезен, что есть еще на свете существо, способное положиться на него, верить в его руки свою судьбу. И то обстоятельство, что этим существом был человек такой ученый, мудрый, благоразумный, как доктор, льстило его зарождающемуся тщеславию. Теперь Сальседо, стоя на палубе, думал, что он готов отчитаться о поездке, что в предпоследний ее этап на Гамбурге под опекой капитана Бергера он может спать спокойно, и что поручения доктора Касальи выполнены. Услышав на палубе голоса, он обернулся, держа подзорную трубу в своей маленькой волосатой руке. Полдюжины босых матросов перетаскивали на корму доски и веревки, чтобы там их соединить. За ними еще трое несли деревянную конструкцию, соответствовавшую по форме корме корабля. На ней красовалась доска с большими позолоченными буквами «Данте Алигьери». В несколько минут матросы со сноровкой, говорившие о том, что работа эта для них привычна, перебросили доски через корму и закрепили концы веревок, которыми они были привязаны к бизань-мачте. Два матроса спрыгнули на подвесные мостки, а остальные спустили им на веревках деревянную конструкцию. Те двое наложили ее на надпись «Гамбург». Стоя на своих лесах, они штырями и гвоздями укрепили конструкцию с новым названием, и таким образом в каких-нибудь полчаса галера была тайком окрещена заново. Два часа спустя в капитанской каюте, где им подавал обед корабельный повар, капитан сообщил, что такая смена названия — элементарная предосторожность, к которой он прибегает всякий раз, когда его корабль посещает государство враждебной реформе Лютера. Но поскольку лицо нарядно одетого человечка выражало явные сомнения, капитан Бергер, говоривший всегда с полуприкрытыми глазами, словно непрестанно всматриваясь в горизонт, прибавил своим хриплым голосом старого моряка: «Риска здесь нет никакого. Гамбург приписан к двум портам — Гамбургу и Венеции. Стало быть, оба названия законны, мы вправе пользоваться тем или другим по своему усмотрению». Только когда они уселись за стол, Сиприано Сальседо заметил третьего сотрапезника, соседа из другого шатра на корме, которого капитан Бергер представил ему как дона Исидоро Тальерия, севильянца. Был он высок, худощав, с бритым лицом, одет во все черное, и сообщил, что последние полгода провел в Женеве. В разговоре, начатом капитаном, он участия не принимал и поднял глаза от тарелки лишь тогда, когда капитан спросил у Сальседо о докторе. Сиприано Сальседо ответил не сразу. Вначале чуточку заперхал. То была привычка, появившаяся от страха перед отцом, его ледяным взглядом, его упреками, его судорожным кашлем зимними утрами, не заикание, а легкая запинка на начальном звуке слога, как бы от нерешительности. Да, доктор, здоров, капитан. Разве что немного похудел и помрачнел, дела там идут далеко не блестяще. Он опасается, что Триденский собор подтвердит прежние постановления, что мы ничего не добьемся. Целью моей поездки было выяснить положение дел, ознакомиться поближе с ситуацией в Германии, встретиться с Филиппом Меланхтоном и приобрести книги. Филипп Меланхтон, 1497-1560 годы, немецкий гуманист, протестантский богослов и педагог, сподвижник Лютера. «Какого рода книги?» — спросил капитан. «Разные, особенно же последние издания. В Испанию уж давно не поступали новые книги. Инквизиция усиливает бдительность. Ныне как раз пересматривают индекс запрещенных книг. Читать эти книги, продавать их или распространять почитается серьезным преступлением». Сальседо сделал паузу, полагая, что капитана такой неопределенный ответ не удовлетворит, и, убедившись, что капитан молчит, прибавил: «Умерла мать доктора. Мы похоронили ее в монастыре Сан-Бенито довольно торжественно, соблюдая положенное по ритуалу, и все равно пошли толки, и на похоронах слышались недовольные голоса. Скончалась донья Леонор де Виверо, — спросил капитан. — Да, донья Леонор де Виверо, именно так. Она ведь была в последнее время душою нашего кружка в Вальядолиде. Капитан Бергер с улыбкой покачал головой. Был он лет на 10-15 старше своего собеседника. Рыжеватая бородка и очень светлые, почти бесцветные волосы делали его более похожим на скандинава, чем на немца. Из-под полуприкрытых век он неотрывно, с живым любопытством следил за маленькими ладошками Сальседо и по временам поглядывал на его физиономию, также небольшую, с мелкими правильными чертами, на которые выделялись печальные, глубоко сидящие глаза. Чтобы не поддаться скорби гостя, он налил себе бордосского вина из стоявшего в центре стола кувшина, отпил полстакана и, подняв глаза, уточнил. Думаю, что душой вальядолидского кружка всегда был доктор. Мать была одной из его опор. Впрочем, возможно, что нас наибольшим пылом восприняла учение об оправдании личной веры. Один из важнейших принципов учения Лютера, суть которого стояла в том, что спасение дается только верой, а не добрыми делами, на чем настаивала католическая церковь. С доктором я познакомился в Германии, в Эрфурте, когда он был еще страстным эразмистом. Уже потом, возвратясь в Вальядолид, он принес туда лютеранскую проказу. Сальседо беспокойно пошевелился. Ему всегда казалось, что он сказал что-то неуместное. Возможно, это был еще один отголосок его сыновьего страха. На самом деле, — поспешил он пояснить, — я хотел сказать, что донья Леонор была сильная женщина. Она поддерживала доктора в минуты его душевной слабости и придавала живости и смысл нашим собраниям. Капитан Бергер, будто не слыша его слов, продолжил свою мысль. «Сам же я посетил доктора лишь через 8 лет. Поездка в Вальядолид была незабываемой. Я имел честь присутствовать на собрании, возглавляемом доктором и его матерью, доньей Леонор де Виверо. Эта женщина, несомненно, обладала ясным умом, безошибочным определением самого существенного, но в ее манерах ощущалась некоторая властность. Через приоткрытую дверцу каюты была видна синяя гладь моря. Она то опускалась, то подымалась, галеру слегка покачивала. Слышалось также легкое ритмичное потрескивание деревянной переборки, отделявшей небольшую столовую от спальни капитана. «Все дети доньи Леонор почитали ее», — подтвердил Сиприано Сальседо. «Ее вера их укрепляла. Один из них, Педро, приходский священник в Педросе, разделял, как она, любовь Лютера к музыке, полагая, что истина и культура, если они подлинные, должны сочетаться. Между тем поваренок подал им мясное блюдо и в завершение поставил на стол еще один кувшин красного бордо. Капитан налил вина в стакан Сальседо. Тельерия же вина еще не пробовал и наблюдал за Бергером с любопытством энтомолога, набивая табаком свою трубку, индейскую глиняную трубку, какие привозили контрабандисты на галерах вместе с табаком, употребление которого начало распространяться в народе вопреки запретам инквизиции. Выждав, пока поваренок прикрыл задвижную дверь, капитан сказал, «Если уж говорить о Вальядолиде, не следует забывать о главном человеке, о доне Карлосе де Сесо, этом идеальном воплощении веронесского мужа, щеголь, красавец, силач, человек умный и высокомерный. По моему мнению, дон Карлос де Сесо — виднейший зачинатель пробуждающегося кастильского лютеранства». Сиприано Сальседо поглаживал свою короткую бородку, машинально, как бы нехотя кивая. «Да, дон Карлос де Сесо — человек интересный, весьма начитанный, однако его особа окружена какой-то неясностью. Почему он уехал из Вероны? Почему обосновался в Испании? Бежал ли от чего-то? Или просто следовал призванию миссионера?» Капитан Бергер был готов порассуждать о любой детали, незнание которой позволило бы усомниться в его знакомстве с успехами лютеранства. Паписты вначале приняли Сессо, отнеслись к нему уважительно. Даже послали в Тренто на собор сопровождать епископа Калаорры. Какой-то злопыхатель утверждал, будто его послали просто как переводчика, но это ложь. Сам епископ, готовясь к возвращению в Испанию, сказал Карранси, что Дон Карлос де Сессо был для него прекрасным спутником, что он любезный и просвещенный кабальеро, и что о нем во всех образованных кругах отзывались весьма лестно и без каких-либо нареканий. А взяли его в Тренто благодаря знаменитой его встрече с великим богословом Карранса и Вальядолиди, хотя никто достоверно не знает, о чем на той встрече шла речь. Карранса Бартоломе, 1503-1576 годы, испанский священник, член ордена доминиканцев, преподаватель теологии в Вальядолиде с 1534 года. С 1547 по 1557 годы жил в Англии, куда отправился, сопровождая наследного принца Филиппа, сватавшегося к Марии Тюдор. После возвращения в Испанию архиепископ Толедо, в 1558 году арестован инквизицией по обвинению в ереси и помещен в тюрьму в Вальядолиде, где провел 8 лет. Затем переведен в заключение в замок Сан-Анджело в Рим, где провел еще 9 лет. В 1575 году в связи с недоказанностью обвинений в ереси освобожден, однако 16 фрагментов его трудов были признаны лютеранскими и осуждены. Галеру стало покачивать чуть сильнее, и Тельгея, сделав глубокую затяжку, с изумлением уставился в иллюминатор, словно он, играя в карты, вдруг обнаружил, что его обжуливают. Сиприано со своей стороны смотрел с явным недоверием на севильянца, на эту духовную особу в трауре, не проронившую ни слова. Однако откровенность капитана Бергера, его иронические пренебрежительные отношения к Тельерия должны были рассеять любые подозрения. Серые глаза капитана, его острый уверенный взгляд, казалось, убеждали. «Говори, говори, дружище Сальседо, не бойся. У нашего гостя, дона Исидора Тельерио, есть больше причин помалкивать, чем у нас». И все же капитан взглянул на Тельерия, прежде чем бросить лаконическую фразу. «Мы вошли в канал». После чего он убрал порожний кувшин и заменил его полным. Исидора Тельерио, по-прежнему не прикасаясь к вину, смотрел на своих сотрапезников со смесью изумления и скепсиса. Капитан Бергер, напротив, становился с каждым выпитым стаканом все более разговорчивым. «Меня интересует поездка вашей милости», — обратился он к Сальседо. «Покупать книги, искать поддержки, посетить Меланхтона — таковы, говорите вы, были ваши цели. Удалось ли вам это выполнить? Как вы поездили по стране? В каких городах побывали?» 13 апреля я выехал из Вальядолида», — с готовностью ответил Сальседо. «Единственная наша связь с Севильей становилась с каждым днем все более затруднительной. Мы целыми месяцами были отрезаны от мира. После долгих обсуждений доктор решил, что нам надо иметь информацию из первых рук. Его весьма интересовали мысли Меланхтона после смерти Лютера, но не было возможности точно узнать, какие там произошли изменения». «И как же, вашей милости, удалось осуществить эту встречу?» «Дело было нелегкое», — ответил Сальседо, все еще с подозрением поглядывая на Тольерия. «Инквизиция как раз недавно запретила выезжать из Испании духовным особам и людям образованным. Итак, я проехал верхом до Памплоны, а там опытный проводник помог мне перебраться через Пиренеи. Дальше я передвигался всеми мыслимыми способами — в почтовой карете, на лодке, пешком, верхом. Было желательно ехать не по прямой и почаще менять места проживания, равно как и средства передвижения. Так я проехал по югу Франции, Бордо, Тулуза, вплоть до Лозанны. Дороги во Франции хороши, несмотря на то, что движение по ним весьма оживленное. «А как было в Германии?» — с нетерпением спросил капитан. «Там я тоже вел себя осмотрительно. Мне говорили, что везде есть соглядатые, и я старался поменьше попадаться на глаза. Связи устанавливал в крупных городах. Я посетил Гамбург, Эрфурт, Эйслебен и Виттенберг, лютеранский центр, совершая частые поездки в сельские окрестности. Но именно в Виттенберге я закупил книги и сумел, наконец, встретиться с Меланхтоном». Прищуренные глаза капитана Бергера воодушевляли Сальседо, приглашали продолжать рассказ. «Виттенберг меня поразил бурной издательской деятельностью. На каждом шагу там книгопечатни и книжные лавки. Бродя по этому городу, я понял фразу «Лютер — сын книгопечатания». Ведь если подумать, вся его сила в книгах, он был первым еретиком, располагавшим столь действенным, столь могущественным, столь быстрым средством общения. Я также убедился, что большинство книгопечатников — его последователи, и как ревностные приверженцы усердно работают над теми трудами, которые интересовали реформатора, и, напротив, медлят и лепят опечатки за опечатками в книгах его противников. Там, в Виттенберге, мне удалось полистать пассиональ, антипопистский памфлет с издевательскими текстами и грубыми карикатурами, на которых папу изобразили в виде осла и извергнутого из задницы дьявола. Исидоро Тельерио выкурил свою трубку и принялся вытряхивать табак из глиняной чашечки на тарелку, а тем временем капитан Бергер напустился на Сальседо. «Эти пасквили не имеют отношения к реформе. По ним о реформе нельзя судить. В каждой революции бывают свои крайности, это неизбежно, и революционная критика не признает оттенков». Капитан разгорячился, и Сальседо, отвечая ему, говорил теперь уже без каких-либо колебаний, бесстрастно, словно рассуждал о чем-то чужом, своим идеям и совершенно очевидным. «Да, капитан, они к реформе не имеют отношения, но они и вредят. Глядя на такие штуки, у иностранца, оказавшегося в Германии, создается впечатление, что Лютер зашел чересчур далеко. Конечно, Лютер был прав, считая книгопечатание божественным изобретением, но я думаю, что он не одобрил бы то, как злоупотребляют этим новшеством после его смерти. Хотя даже его первые книги «Вавилонское пленение» и «Римское папство», основанное дьяволом, тоже отнюдь не были детскими сказочками. Но вспомните его Библии, не забывайте главного его труда. Ну, конечно, капитан, немецкая Библия — это монумент, так ведь? По мнению некоторых испанских ученых людей, одна эта книга оправдывает знаменитую фразу «Бог говорил по-немецки». Так она прекрасна, так вдохновенно написана. Лютер и его Библия сделали сакрализованный немецкий язык универсальным, это очевидно. Качка Гамбурга все усиливалась, и дон Исидоро Тельерио сидел, сжав голову обеими руками, будто опасаясь, как бы при каком-либо резком колебании она не слетела с плеч. Поваренок, убрав со стола тарелки, сметал теперь крошки на поднос и в завершение трапезы подал несколько стопок водки. Капитан Бергер сочувственно смотрел на Исидоро Тельерио. Дождавшись, когда поваренок выйдет и задвинет дверь, он прибавил: «Примечательно, что Лютер придавал такое значение и музыке, и книгопечатанию. Это больше говорит в его пользу, чем его же грубые выпады. Во всяком случае, действует более убедительно. И когда он заявляет: «Я не хочу ни от чего отрекаться, ибо нечестно поступать против собственной совести», то имеет в виду свои тезисы, а не свои гневные выпады и брань». То есть 95 тезисов, вывешенных Лютером 31 октября 1517 года на дверях дворцовой церкви в Виттенберге, в которых он оспаривал католическую доктрину добрых дел, оправдывавших продажу индульгенций. Пристальный испытующий взгляд капитана Бергера смущал Сальседо. Он напоминал ему ледяной взгляд отца, когда дон Альваро Кабеса де Вака ябедничал на него. «Он витает в облаках, сеньор Сальседо! Я не могу его заставить сосредоточиться!» «И все же, — заметил он, почесывая бородку, — в вавилонском пленении Лютер утверждает, что Господь наш установил всего два таинства — крещение и причастие. Вероятно, он и не намеревался сказать ничего больше, однако пользуется случаем, чтобы дать волю языку, уязвить и оскорбить. Нечто подобное, видимо, и в римском папстве». Капитан поднял правую руку. «Позвольте мне молвить слово. Издевки папистов над этими книгами и над браком Лютера с монахиней куда более беспощадны, нежели издевки Лютера над папистами». В 1525 году Лютер женился на бывшей монахине Екатерине фон Бор.